Есть помысел, который прилично назвать скитальцем. Он предстает братьям большей частью под утро и водит ум из города в город, из веси в весь, из дома в дом. Причем он сначала ведет простые беседы, а потом, заговорившись с некоторыми знакомыми подольше, растлевает свое состояние соответственно качествам тех, с которыми встретился, удаляется мало-помалу от сознания Бога и добродетели и забывает о своем звании и обете. Итак, отшельнику надо смотреть за этим бесом, наблюдая, откуда он приходит и где пристает, потому что недаром и никак случилось делает он такой большой круг, но делает это с намерением расстроить состояние отшельника, чтобы ум, распалившись всем этим и опьянев от многих бесед, тотчас подпал демону блуда или гнева или печали, которые наиболее повреждают светлость устроения его. Но мы, если имеем намерение узнать яснее козни этого беса, не будем вдруг противоречить ему и не станем открывать тотчас отцам, как он мысленно строит в нас беседы и каким образом мало-помалу загоняет он ум в область смерти, потому что от этого он тотчас убежит, не терпя, чтобы видели, как он делает все это. И мы таким образом ничего не узнаем из того, что узнать возжелали. Но лучше попустим ему на другой или на третий день до конца доводить свою драму, чтобы, узнав до точности его хитрые извороты, потом обращать его в бегство одним обличительным словом. Но по элику во время искушения случается уму быть возмущену и не видеть точно происходящего в нас, то по удалении беса вот что надобно сделать. Сядь и сам собою припомни, что с тобой происходило, откуда ты начал и где ходил, в каком месте схвачен ты духом блуда или печали или гнева, и как потом все было прочее, что было. Изучи все это и придай памяти, чтобы, когда еще придет, уметь обличить его. Заметь и самое место, скрываемое им, и не пойдешь уже более вслед его. После сего, если захочешь привести его в бешенство, обличи его тотчас, как только предстанет, и словом назови первое место, в которое вошел ты мысленно в первом искусительном блуждании, потом второе и третье, потому что он сильно раздражается, не терпя посрамления. Доказательством же того, что благовременно, полезно держать к нему такую речь, да будет для тебя бегство помысла от тебя, ибо ему невозможно стоять при таком явном обличении. За побеждением же сего демона последует тягчайший сон, омертвение веждей с великим охлаждением, непомерная зевота и отягощение плеч, что все по усердной молитве рассеивает Дух Святой. Ненависть к демонам много содействует нам ко спасению и много пригодна в дело недобродетелей, и однако же воспитывать ее у себя как некое доброе порождение мы не в силах, потому что ее рассеивают у нас духи сластолюбия и душу опять вызывают к содружеству и свыкновению с ними. Но врач душ, сие содружество, лучше же неудобоисцелимую гангрену, врачует оставлением, попуская нам ночью и днем терпеть от них что-либо страшное. Вследствие этого душа опять восходит к первообразной нормальной ненависти к ним, научаемые говорить Господу словами Давида: «Совершенной ненавистью возненавидях я во враги бышами». Ибо тот совершенной ненависти ненавидит врагов, кто ни делом, ни мыслью не согрешает, что есть знак наивеличайшего и первого, какое было в Адаме, бесстрастия. О демоне же, делающем душу бесчувственной, должно ли что и говорить? Я, по крайней мере, боюсь писать о нем. Как это душа выступает из собственного устроения своего, в то время как он находит и страх Божий, и всякое благоговейство отлагает, грех не ставит в грех, и беззаконие не считает беззаконием, о страшном суде и вечной муке воспоминает, как о простом голом слове, и посмеивается тем огненному, всепотрясающему, воистину перевороту, и Бога, хотя исповедует, но повелений его знать не хочет. Бьешь себя в грудь, когда она движется ко греху, и она не чувствует. Говоришь ей от Писаний, а она как ослепшая не видит, и как глухая не слышит. Представляешь ей поношение от людей, она ни во что не ставит стыд пред ними, и не чует того, подобно свинье, которая, закрыв глаза, разломала загородку свою. Этого демона наводят помыслы тщеславия. Если попускаем им долго закосневать себе, и от него аще не быше прекратились дни оны, не бы спаслась всяка плоть. Он из числа редко нападающих на братьей, то есть киновитов общежительных, чему причина очевидна, ибо при виде бедствий других, когда или болезнь кого схватывает, или поражает внезапная смерть, он тотчас обращается в бегство, так как душа, исполняясь при этом сострадание, приходит в сокрушение, и ослепление, навлеченное на нее демоном, падает с очей ее. Этого мы, отшельники, лишены по причине пустыни и редкости у нас немощных. Подавая средства этого, особенно демона, обращать в бегство, Господь в Евангелиях повелел навещать больных и посещать находящихся в темнице, когда говорит: «Болен бег, и посетисти меня, в темнице бег, и приидости ко мне». При этом надобно знать, что если кто из отшельников, подвергшись нападению этого демона, не принял помыслов блудных или жилище своего не оставил от уныния, то это значит, что он воспринял с небес нешедшее ему терпение и целомудрие. Блажен он, сподобившись такого бесстрастия. Те же, которые, дав обет подвижнически пребывать в благоговейном богоугождении, предпочитают водворяться среди мирян, да остерегаются этого демона. Но больше что говорить или писать о нем, я стыжусь даже людей. О духе печали. Все демоны учат душу сластолюбию. Один демон печали этого не делает, но расстраивает помыслы вступающих в пустынь, пресекая всякое удовольствие душевное и иссушая ее печалью, так как мужу печальну иссышут кости. Умеренно, впрочем, нападая, он делает отшельника благоискусным, ибо располагает его презирать все блага мира сего и отвращаться от всякой утехи. Но когда он долго и сильно томит, тогда порождает помыслы, которые советуют отшельнику извести душу свою или понуждает ее бежать далеко от места того, что, помыслив, и пострадал некогда Иов, будучи томим от него, ибо сказал: «Аще бы возможно было, сам бы себе убил, или молил бы иного, дабы мито сотворил». Символом этого духа служит ехидна, который яд в малом количестве даемый уничтожает другие яды, а принятый неумеренно убивает принявшее его живое существо. Сему демону предал Павел коринфского беззаконника, потому что скоро и опять писал к ним, говоря: «Утвердите к нему любовь, да никак у многою скорбию пожертв будет таковы». Таким образом, этот томящий людей дух бывает причиной и доброго покаяния. Почему и святой Иоанн Креститель, уязвленных им и к Богу прибегших, называл порождением ехидн, говоря: «Кто сказал вам бежати от будущего гнева? Сотворите, убо плод достоин покаяния, и не начинайте глаголите в себе отца имамы Авраама, глаголю бы вам, яко может Бог от камня сего». Кто сказал вам бежати от будущего гнева? Сотворите, убо плод достоин покаяния, и не начинайте глаголите в себе отца имамы Авраама, глаголю бы вам, яко может Бог от камня сего воздвигнуть и чада Аврааму. Впрочем, всякий, кто, подражая Аврааму, и шел из земли своей и от рода своего, стал через то сильнее этого демона.